Глава 8. Угроза смерти и прорыв. Дверь открывалась напрягающе медленно, издавая не самый приятный скрип несмазанными петлями. Не знаю, что меня заставило отвлечься от этого. Интуиция? Некое шестое чувство? Но как-то так вышло, что мой взгляд поднялся выше, ко второму этажу здания, где одновременно с дверью, неслышимо на фоне скрипа, открывалось окно. Окно, из которого уже выглядывал наконечник стрелы, направленный четко на меня. Понятия не имею, что именно сыграло роль. Может, плюсик к реакции, добытый из капсулы одной звезды? Или же прибавка к менталу? «Ложись!» — выкрикнул я, дергаясь в сторону и пропуская уже выпущенную стрелу мимо. Это было очень близко. Я буквально почувствовал порыв ветра от движения снаряда. Практически завалившись на спину, я вскинул винтовку вверх. Мертвую тишину города разорвала череда громких выстрелов, от которых у меня заложило правое ухо. Моя прибавка к меткости, даруемая навыком, мало распространялась на оружие, потому только первый выстрел попал туда, куда я хотел, тогда как остальные преимущественно ушли слишком высоко из-за ушедшей в сторону руки, непривычной к отдаче. Из окна раздался болезненный вскрик, а дверь, которая столь успешно отвлекала на себя внимание, резко, будто от пинка, распахнулась на полную. Наружу тут же вылетел человек, зажимающий в руке мясницкий тесак. Я попытался перевести дуло на него, но запутался в ремне, да и, потеряв равновесие, окончательно плюхнулся на задницу. Но, слава богу, я был не один. Ха! На одном выдохе Сайка нанесла стремительный удар прямо по поднятой в замахе руке мужчины. Бакен с мерзким хрустом лег четко на запястье, выбивая из крепкой хватки оружие и накладывая на разъяренное выражение лица противника печать боли. Следом опомнился Камура, но благоразумно, махать своей битой он не стал. Вместо этого этот кабан со всех своих немалых сил зарядил уже фактически обезвреженному психу ногой прямо в солнышко. Напомню, Такаши своими ударами чуть ли головы мертвецам открывал, и дурь его не только в руках сосредоточена. Лицо мужчины налилось красным, глаза выпучились, а сам он тут же залетел обратно в дверной проем, откуда так неосмотрительно выскочил. Внутрь. Ровно выдохнул я. Сердце от этого короткого столкновения колотилось как бешеное. Похер на этого типа с тесаком. Меня чуть стрелой не подбили. Я не был уверен, что смог покончить с лучником окончательно. Все же после кривого выстрела стрелок немного отдалился от окна, видимо, чтобы еще одну стрелу достать. А я пусть и среагировал удивительно быстро, но все же оставаться под окном и дальше не хочется. Ко мне подлетел Такаши, хватая за протянутую в его сторону ладонь и рывком ставя меня на ноги. Бусудзима же к этому моменту уже скрылась в темноте прохода. Следом залетели и мы с Камура. Первое, что бросилось в глаза, это изрядно огребший от Такаши и Саека мужик, который сейчас свернулся калачиком на полу и явно не мог определиться, что именно ему стоит делать. Баюкать сломанную руку или пытаться вдохнуть хоть один глоток воздуха. Непростой выбор. Кроме этой живописной картины, большая часть свободного пространства первого этажа была заставлена многочисленными... не знаю, как их назвать. Переставные вешалки? У меня в городе, в магазинах низкого ценового сегмента, такие были очень популярны. Разумеется, все эти вешалки были и битком заполнены самой разной одеждой. Чуть дальше виднелась лестница на второй этаж, по которой уже стремительно взлетал силуэт нашей мечницы. «Сайко!» — окрикнул я ее. Стоит отдать должное. Она остановилась. «Подожди меня! Камура!» Повернулся я к парню. «Посмотри за этим придурком!» Тот отрывисто кивнул, но я это уловил только краем глаза, уже догоняя напружинившуюся и готовую к любой угрозе Саеку. На второй этаж магазина мы залетели уже вместе. Здесь, оказывается, была припрятана полноценная портная мастерская с парой швейных машинок и множеством всякой прочей, необходимой для ремесла дребедения. В том числе стояли манекены, наряженные во что-то, что выглядело, как косплейные костюмы. Япония. Я бы повздыхал о падении нравов в одной азиатской стране чуть больше, если бы меня не волновала в данный момент фигура, сидящая у открытого окна, привалившаяся спиной к стене и зажимающая левой рукой обильно кровоточащую рану на плече. Хм, оказывается, наш стрелок — женщина. Саяка уже куда спокойнее подошла к подстреленной мной женщине, и небрежным взмахом бакена откинула в сторону лук, лежащий в ногах у раненой, которая, завидев нас, уже тянулась к нему. Непонятно только, как она собиралась стрелять. учитывая, что у нее только одна рука активна. «Хороший выстрел, Ватанабе!» — хмыкнула Сайка, на что я мысленно согласился. Имея некоторое частичное медицинское образование, я уже мог заметить, что оставленная мной рана не так опасна. Банально, на полу не так много крови, а значит, крупные сосуды и артерии уцелели. Плюс ранения не сквозные. Похоже, пуля попала в кость. Хм. Возможно, поэтому крови настолько немного. Блин, лечение пулевых у нас факультативом шло, и мне было впадло туда ходить. Одно могу сказать точно. Я, застрявшую в кости пулю, доставать не буду. Эта сука в меня из лука стреляла. Так что, если уж на то пошло, то я не против дать ей сдохнуть. «Почему вы напали на нас?» Успокаиваясь, спросил я у бледной женщины. «Пошел ты!» Тихо, но достаточно резко ответила она. «А-а-а! Тебе был задан вопрос!» Мило улыбаясь, напомнила Сайко, надавливая кончиком Баккена прямо на руку, которая сейчас стягивала ранение. «Ух, у нее ж там точно кость сломана! Маньячка!» «У вас был ствол!» Болезненно хныкая, ответила страдающая женщина. «Мы решили, что он нам будет нужнее!» Сайко убрала свой меч. «Допустим!» Присел я напротив этой самоуверенной дуры. «Мужчина внизу. Кто он?» Женщина боязливо покосилась на Бусудзиму, которая сейчас расслабленно покачивала своим баккеном, кончик которого смотрел в пол. «Он мой брат». «Понятно. Я поскреб подбородок. Где ваша база? Что вы забыли в этом магазине?» «У нас нет базы. Здесь продаются хорошие качественные вещи из крепкой ткани. Таким даже военные не брезгуют». Под конец ее голос был совсем слаб, а зрение расфокусировано. Похоже, адреналин и шок отпускают, и кровопотеря дает о себе знать. Все же, пусть крови натекло и не так много, но и речь идет о женщине. Ростом, ну, максимум 1,60 м. И весом, наверное, 50-60 кг. Для нее такая потеря весьма ощутима. «Понятно», — ответил я. «Ну, тогда мы пойдем». «Что? Стойте!» — окрикнула разом взбодрившаяся женщина. «Помогите мне! Я же умру!» Я шел дальше, игнорируя мольбы о помощи. «А вот Сайко...» «Тебе очень повезло, что ты промахнулась». Она обернулась через плечо, бросив эти слова с арктическим холодом в голосе. «Иначе я бы устроила тебе долгую и мучительную смерть». Больше нам вслед не было сказано ни единого слова. Знаете, с одной стороны, даже как-то приятно на душе от такой заботы, а с другой — мурашки по спине. «Маньячка, блядь!» Мужик на первом этаже чувствовал себя все же несколько получше, чем его сестра, но не намного. Даже не вспоминая о крайне болезненном переломе кисти, который некому сейчас лечить, удар ногой Камура явно не прошел бесследно. Ибо дышал мужик, ну, очень тяжело, и практически после каждого такого вздоха весьма болезненно морщился. Разумеется, даже при таких обстоятельствах мы с Сайко не избежали от него вопросов о состоянии его спутницы. Но все они были проигнорированы. Более того, Бусудзима сняла с одного из крючков какую-то майку и крепко связала за спиной руки неудавшегося бандита. Руки, одна из которых была сломана. Кричал он, ну, очень болезненно, периодически закашливаясь и сплевывая на кафель кровавую слюну. Выглядело пиздец как стрёмно. «Что?» — невозмутимо спросила Сайка, когда я покосился на нее. «Предпочитаю не рисковать, оставляя свободными кого-то, кто может нам навредить». Будучи объективным, с этим сложно не согласиться. Пусть мужик и был изрядно потрепан, но встать на ноги и устроить сюрприз был способен. Можно было бы оставить кого-нибудь за ним присмотреть, но мне будет как-то комфортнее, если мы побыстрее закончим с набором одежды и рванем на базу. Мне надо выдохнуть, а в данных условиях это не так просто. Когда в тебя кто-то стреляет... Пусть даже и из лука, но с четким намерением убить, это пиздец как напрягает. Главное, не начать дергаться от любого звука, напоминающего натягивание тетивы. Это было бы пиздец как стыдно. Магазин мы обобрали буквально за полчаса, в течение которого старательно игнорировали стонущего от боли в углу мужчину. Пару раз Камура было порывался сказать что-то по этому поводу, но так и не решился. Я же... Я любовно поглаживал лук, который мы реквизировали у той дамочки на втором этаже, куда, к слову, так больше и не поднимались. Я даже не уверен, что она все еще жива. Почему-то это вероятное убийство подействовало на меня в разы сильнее, чем прибитый походя Сида. Интересно, почему? Может, потому что в том случае я действовал в полном согласии с собой и ради очень даже приятной награды? Какая-то такая себе картина получается. Типа, за барыши у меня морали минусовые значения уходят, что ли? И что дальше? Если мне система выдаст квест на убийство того же Такаши с наградой в пару тысяч очков, смогу ли я избежать соблазна? Или начну убеждать себя мысленно, что мы всего пару дней знакомы, и он мне никто? И ведь, как мне кажется, вполне смогу убедить. Бля, какие интересные вещи в себе порой открываешь. Вот она бы. Ты в порядке? Участливо поинтересовалась Сайко, когда я, загруженный свалившимися на голову мыслями, безучастно уставился в пространство перед собой. А? Да, я в норме. Мотнул я головой. Эти двое этого заслужили. Они напали на нас первыми. Я молча кивнул на эти неловкие утешения. Я и сам знаю, что заслужили. Пусть я и упускаю из вида, что мы тут все так-то подростки, но ведь факты это не меняет. А значит, эта пара с полным осознанием своих действий решила убить детей. И ради чего? Ради ствола? Она ведь не врала. Я чувствовал. Не зря же у меня талант подходящий есть. А люди, которые при первой же возможности кидаются на детей, не люди. Таких отстреливать — великое благо. Я вновь мысленно встряхнул себя и сосредоточился. Все же уже обратно идем. Было бы очень обидно, если, пережив такую засаду, мы бы тупо наткнулись на что-то на обратном пути и сгинули. Потому нужно сохранять концентрацию. Хотя бы до момента, пока не вернемся домой. Стоило нам зайти на территорию дома Рики, как квест тот же час засчитался выполненным. Плюс в пути мы наткнулись на пару бродячих мертвецов, застрявших на узких улочках. Я без особых проблем прикончил их обоих, пополнив свой счет на дополнительные 10 очков. Итого 479. Уже больше половины от намеченного. Плюс у меня 15 набитых фрагов из 20 от Дейлика. Что касается таймера по поместью Такаги, то там осталось чуть больше 7 часов. Думаю, с час-два у нас уйдет на то, чтобы каждый подобрал себе вещи по вкусу и на подготовку к дальнейшему пути. Все же нужно загрузить Хамви нашим немногочисленным скарбом. Да и на банальное обсуждение пути и прочие разговоры времени немало должно уйти. И кажется, я придумал причину, которой можно обосновать свое желание как можно быстрее начать двигаться дальше. На вас напали люди? С некоторым скепсисом, смешанным с опаской, спросила Такаги, которая к нашему приходу отдохнула вполне достаточно. «Да», — ровно кивнул я. «Не знаю, что такое случилось, но по какой-то причине количество зомби в ближайших районах заметно уменьшилось, и у меня есть опасение, что среди выживших найдется немало смельчаков, желающих обогатиться за счет окружающих, в частности, за наш». «Ха, вроде бы основная опасность отпустила, но стало только хуже». С каким-то внутренним надломом и изрядным количеством пессимизма спросила у пустоты Рэй, которую после этих слов поторопился заключить в утешительное объятие Камура. «Ты уверен, что все пойдет именно так?» Сохранив в голосе скепсис, спросила Сая. «На 90%. Вы сами видели тот репортаж. Пожал я плечами. Эта зараза разошлась по всему миру. То, что в нашем районе их стало меньше, исключительно временное явление. Но везение это долго не продлится. А вот люди, поняв, что зомби не настолько опасное явление, как они думали, могут стать серьезной проблемой». «Не настолько опасные?» — выпучила на меня глаза Такаги. «Ты вообще видел, что там в школе творилось?» «Видел». Бросил я на девушку раздраженный взгляд. Большая часть зомби, попавшихся мне на пути, даже не были укушены. Учащиеся сами неплохо справлялись с тем, чтобы дать значительную прибавку армии зомби. «Ты прав», — удивленно приподнял глаза к потолку Такаши. «Я видел, как все началось. Одна мертвая тварь подобралась к школьным воротам и там укусила одного из преподавателей. Их там у ворот было человека 4. Даже если бы он добрался до всех...» Пусть и незаконченная, но мысль была понятна. 4 зомби? Смешно. Даже пара простых школьников могла прибить их, не запыхавшись. Но уже спустя каких-то 10 минут вся школа кишила зомби. Откуда их там столько взялось? Ответ прост. Трупы. Все же, как мы уже все в курсе, даже если человека не кусали, но он погиб, он все равно поднимется зомби. Получается, в момент той паники погибло достаточно учеников, чтобы поднявшиеся трупы начали свое черное дело по истреблению популяции одной отдельно взятой академии. «Ладно», — хмуро отреагировала на это Сая. «В этом есть смысл». «Да, Когда вы ставите вопрос именно так, тут сложно не согласиться. Кивал Котта. И я про то же. Зомби представляют опасность, только если вы не в курсе их возможностей. Они сильные. Их можно убить, только продырявив мозг. Их укус смертелен. В остальном же они даже менее опасны, чем обычный человек, вооруженный битой. Добавил я. По крайней мере, пока. «К чему были твои последние слова?» Спросила Такаги. «Мертвецы стали более непредсказуемые», включилась в обсуждение Саеко. «Резче. Среди них больше тех, кто способен видеть. Тогда нам и правда стоит отступить», окончательно потеряла настроение Сая. Вывод и правда напрашивался сам собой. «Пусть пока мы и можем без особых проблем противостоять даже довольно крупным толпам мертвецов, но стоит им стать сильнее, и все уже не будет так просто». Плюс Бусудзима озвучила только улучшение непосредственно боевых качеств отдельных единиц. Но, по моим ощущениям, стадные инстинкты зомби тоже претерпели изменения. Сейчас мне интересен только один момент. С какой скоростью будут происходить дальнейшие модификации? И каков будет конечный результат? Но получать ответы на эти вопросы я бы предпочел, наблюдая за всем этим, с как можно большего расстояния. В общем, несмотря на всю говорильню и долгие сборы, мы все же смогли выдвинуться дальше. Сая и Камура достаточно неплохо знали дорогу, потому заблудиться мы не боялись. Я же, пока мы ехали, высунулся из люка в потолке с луком в руках. Очень уж мне хотелось проверить, смогу ли я реализовать свою меткость таким оружием. Но, скажем так, это было непросто. Если быть точнее, то ни хрена не вышло. Слишком отличается процесс. Потому после 5 потраченных впустую стрел я вновь взялся за привычные гвозди. И вот тут дело пошло. Наша машина издавала довольно громкие звуки работы мотора, а зомби, как мы помним, на звуки тянутся очень даже охотно. Из-за не самой свободной дороги ехать слишком быстро мы не могли, и мне ничего не мешало тратить свои запасы, загоняя один гвоздь за другим в черепа мертвецов по самую шляпку. В таком темпе добить ежедневный квест и даже перевыполнить его, добив счетчик до 40, оказалось плевым делом. Думал, может быть, предусмотрена возможность даже тройного перевыполнения. Но нет. После фиксации на цифре 40 счетчик замер. Даже так это было очень прибыльно. 186 очков с одних только фрагов. И еще 60 с перевыполненного квеста. Конечно, эти 60 мне упадут только в конце дня, но можно считать, что они уже у меня в кармане. Итого 715. Если туда прибавить награду за выполнение квеста с поместьем Такаги, то мне, наконец, хватит на поднятие уровня казино. Я пиздец, как этому счастлив. Все же со стартовым навыком мне, ну, очень повезло. Наверное, лучшее, что только могло выпасть на стартовый билет. Ибо даже с учетом, что речь идет о навыках 2 звезд, смог бы я так легко набивать очки. Да, стиль боя у меня, конечно, несколько трусоват, но не насрать ли? Главное, что с его помощью я могу выполнять поставленные перед собой цели и набирать очки для дальнейшей прокачки. Но это все лирика. Такое внушительное количество очков у меня набралось уже только к концу пути. Но сам путь тоже был непрост. Мы сначала двинулись в сторону ближайшего моста, на котором, судя по всему, и случилась та громкая заварушка прошлой ночью. Но проехать там было нереально. Все было плотником загорожено брошенными машинами. Пешком, конечно, было бы возможно, но... мост просто кишел зомби. Сотни, возможно, даже 1000 оживших трупов. «Какой кошмар!» Знатно побледнев, едва слышно прошептала Рэй. Я с ней был солидарен. Выглядело жутко. «Может, попробовать вброд?» Предложила Такаги, которая пусть и тоже знатно побледнела, но впадать в панику не спешила. «Недавно же вроде прошли дожди», почесал подбородок Хирана. «Да, потому открывали дамбу, и уровень воды должен быть даже ниже обычного». Вновь блеснуло знание Мисая. Кота повернулся я к парню. И да, когда стал вопрос дальнейшего продвижения, я спустился из люка обратно в салон. «Наш Хамви может форсировать реку?» «Да», — твердо ответил оружейный маньяк. «Техника очень надежная. Электроники минимум, и вся изолирована. Даже если кабину по потолок зальет, мотор будет крутить». «А зальет?» Тут Хирана пожал плечами. Видимо, именно военная техника его не настолько увлекала, как оружие. Впрочем, чисто по моим наблюдениям, никаких заметных отверстий в днище нет, а все стыки, включая двери, проложены специальным покрытием, не оставляющим ни малейшего зазора. Так что, по идее, Пока мы реально не погрузимся под воду по самую крышу, все должно быть в порядке. Ладно, разберемся. Теперь надо бы найти этот самый брод. Почесал я голову, с надеждой покосившись на Саю. Пусть эта стервочка несколько раздражала, но объем всяческой информации в ее голове действительно вызывал уважение. Опасливое такое. Та, заметив мой взгляд, горделиво задрала нос, а губы изогнулись в улыбке, наполненной превосходством. Похоже, она и правда знает нужный участок. Откуда и, что самое главное, нахера? Ой, да вообще похер. Тем не менее, пусть и крайне осторожно, но на ту сторону реки мы перебрались. Таймер выполнения квеста показывал оптимистичные числа, согласно которым у нас было еще почти 3 часа, чтобы успеть. А Сая и Камура в унисон твердили, что цель назначения уже совсем близко. В общем, настроение как у меня, так и у всей нашей группы заметно поднялось. Вот только все как-то дружно упустили один момент. Если зомби ушли из нашего района, то где-то их стало больше. В какой-то момент я со своей позиции из люка увидел впереди настоящую стену из оживших мертвецов. «Бля!» — нырнул я обратно в люк, закрывая тот за собой. «Шизука, ни в коем случае не тормози!» «Ась!» — удивленно повернулась она ко мне. «Смотри на дорогу!» А вот это уже прокричал не я, а Такаши, который тоже заметил приближающуюся проблему. «Это что за...» Явно непечатное выражение медсестры было заглушено множеством похожего формата возгласов ото всех остальных. 60 метров. Костяшки Шизуки побелели от той силы, с которой она стиснула руль. 20 метров. Мотор заревел громче, от истерически вдавленной в самый пол педали газа. «А-а-а!» Не уверен, чей именно вопль это был. Может, Марикавы, которая, по моим ощущениям, чуть ли не зажмурилась. Может, девчонок. Может быть, мой. Сотни изуродованных лиц повернулись в нашу сторону. Обряженные в изорванные лохмотья, с посеревшей кожей и оскалом темно-желтых зубов, между которыми застряли кровавые куски плоти. От удара о толпу наш автомобиль заметно тряхнуло, но, слава богу, того, чего я боялся, не случилось. Мы не завязли. Более того, хаммер армейского образца попросту разметал первый ряд мертвецов, будто кегли для боулинга. Лобовое стекло тут же перекрыло навалившимися телами и их внутренностями, полностью перекрыв обзор. Но Марикава лишь сильнее вдавила педаль газа под все тот же многоголосый вопль. От многочисленных ударов по бронированной обшивке создавалось впечатление, что мы едем то ли под обстрелом, то ли начался град. Не знаю, какой толщины была эта стена, но те несколько секунд, на протяжении которых мы ее прорывали, растянулось для меня на долгие минуты. Только после того, как удары по корпусу Хамви прекратились, стало понятно, что мы преодолели препятствие. Но увидеть это воочию мешали все так же закрывающие все стекло тела. «Шизука, сбрось скорость!» — хрипло выкрикнул я. «Ага. Судя по соднящему горлу, я тоже вполне себе орал. Мои последние слова слились со звуком открывающегося люка. Убедившись, что у нас на крыше нет неучтенных пассажиров, я высунулся по грудь. «Да, стены мертвецов мы проехали. Дайте мне какую-нибудь палку!» Выкрикнул я в люк, и уже спустя миг мне подали то самое копье, с которым мы доблестно штурмовали коридоры Академии. Наверное, Рэй до сих пор с собой таскает. Пока спихивал непонятно как прилипшие к лобовому стеклу тела, в голове была только одна мысль. «Если бы я был за рулем, мне бы засчитали в плюс всю толпу зомби, которую мы порешили этим прорывом».